Спустившись вниз, Рита повернула налево, а затем выехала на шоссе, ведущее к Портленду. Было очень холодно. Если температура будет опускаться еще неделю, пойдет снег, и тогда ее машина будет выглядеть на дороге очень странно. Все остальные местные жители ездят или на джипах, или на полноприводных пикапах. Рита же запала на дорогой приземистый седан, который длиной в 4 раза превосходил высоту. Цвет – золотистый металлик, хромированные диски, кожаный салон. Выглядела машина на $1 миллион, однако была переднеприводной и не обеспечивала хорошего сцепления с дорогой. Клиренс достаточный разве что для того, чтобы переехать через небольшой снежный комок, но не больше. Зимой Рите придется передвигаться пешком или просить соседей подвезти ее. Однако машина шла очень тихо и мягко, и управлять ей было удобно. Рита проехала 2 мили на запад, затем сбросила скорость, чтобы повернуть налево к торговому центру. Пропустила встречный грузовик и въехала на стоянку. Обогнула правое крыло здания и поставила машину в полном одиночестве на дополнительной стоянке. Вынула ключ, бросила его в сумочку, вышла из машины и направилась через холод в супермаркет. Внутри было теплее. Взяв тележку, Рита не спеша прошлась по залу, сворачивая в каждый проход. В ее действиях не было никакой системы. Она разглядывала все витрины и брала то, что, как ей казалось, у нее дома уже подходит к концу. То есть покупок было немного, потому что в этом супермаркете Риту мало что интересовало. Ни нот, ни садовых растений. В итоге ее тележка осталась почти пустой, и Рита встала в очередь ускоренного обслуживания. Продавщица уложила все покупки в один бумажный пакет. Рита расплатилась наличными и вышла на улицу, зажав пакет под рукой. Повернула направо и пошла по узкому тротуару, разглядывая витрины. Ее дыхание облачком висело в воздухе. Рита остановилась у лавки садового инвентаря. Ей уже приходилось делать здесь покупки. Она покупала мешок костяной муки и вересковое удобрение для подкормки азалий. Подхватив пакет под мышку, Рита толкнула дверь. Зазвонил колокольчик. За прилавком стоял пожилой мужчина в коричневом халате. Он кивнул, здороваясь с Ритой. Та прошла в тесный торговый зал, мимо инструментов, гвоздей, к отделу материалов для ремонта. Там лежали рулоны дешевых обоев и мешки шпаклевки, кисти и валики, и банки с краской, стеллажи высотой с человеческий рост. На полках таблицы с подбором колеров. Поставив пакет с покупками на пол, Рита взяла одну из таблиц и раскрыла ее. Увидела внутри пеструю радугу, множество цветов и оттенков. «Вам помочь, мисс?» – произнес голос у нее за спиной. Это был пожилой продавец. Он бесшумно подкрался к Рите, горя желанием помочь. «Эта краска разводится водой?» – спросила она. Продавец кивнул. «Да, она называется водоэмульсионной», – объяснил он. «Но это означает только то, что она на водяной основе. Водой можно ее разводить, мыть кисти». «Мне нужна темно-зеленая», — сказала Рита, указывая на таблицу. «Примерно вот такая». «Предлагаю вам вот эту», — сказал продавец. «Называется авокадо». «Слишком светлая». «Вы будете разводить краску водой?» Рита кивнула. «Тогда она станет еще светлее». «В таком случае, думаю, я возьму оливковую. Я хочу, чтобы она напоминала защитную». «Хорошо», — согласился продавец. «Сколько вам нужно?» «Одна банка. Галлон». «Много вы этим не покрасите. Хотя, если разбавить, станет больше». Продавец отнес банку к кассе и пробил чек. Рита расплатилась наличными, и продавец положил краску в сумку вместе с прилагающейся бесплатно палочкой для размешивания. На палочке была наклейка с названием магазина. «Благодарю вас», — сказала Рита. Она вышла на улицу, держа бумажный пакет в одной руке, сумку с краской в другой. Прошла вдоль рядов магазинчиков. Рита подняла взгляд на небо. Его затягивали черные тучи. Она обогнула последний магазинчик, поспешила к машине. Бросила покупки на заднее сиденье, села за руль, захлопнула дверь и завела двигатель. Полицейский замерз, поэтому его внимание оставалось сосредоточенным. В летний зной, сидя абсолютно без дела, он наверняка начал бы клевать носом, но в такой холод об этом не могло быть и речи. Поэтому полицейский увидел приближающуюся фигуру, еще когда до нее было больше сотни ярдов. Склон холма делал в этом месте перегиб, поэтому полицейский увидел сначала голову, затем плечи, потом грудь. Фигура целенаправленно приближалась к нему, поднимаясь над горизонтом, открываясь все больше и больше, увеличиваясь в размерах. густые седые волосы, аккуратно подстриженные и расчесанные, военный мундир, на погонах и петлицах орлы, полковник. Вместо форменной рубашки и галстука – стоячий воротник сутаны. Военный священник. Он быстро поднимался вверх по склону, голова качалась вверх и вниз в такт шагам. Вместе с ней двигался белый подворотничок. Священник шел очень быстро, только что не бежал. Он резко остановился в ярде перед правой фарой полицейской машины, просто остановился на тротуаре и, вывернув шею, уставился на дом Семеки. Полицейский опустил стекло. Он не знал, что сказать. Какого-нибудь местного жителя он окликнул бы: «Сэр, проходите мимо!» Причем таким тоном, что других слов больше не потребовалось бы. Но перед ним был священник, к тому же полковник, почти джентльмен. «Прошу прощения!» — окликнул его полицейский. Оглянувшись, полковник обогнул капот машины, нагнулся. Он оказался очень рослым. Одну руку полковник положил на крышу крауна, другую на дверь, заглянул в опущенное стекло. «Здравствуйте!» — сказал он. «Чем могу вам помочь?» — спросил полицейский. «Я хочу повидаться с хозяйкой». «Ее сейчас нет дома», — сказал полицейский. «И у нас возникли кое-какие проблемы». «Какие проблемы?» «Мисс Семека под охраной. Я не могу вам говорить почему, но я прошу вас сесть в машину и показать ваши документы». Полковник смущенно замялся. Затем, выпрямившись, он открыл дверь и сел в машину. Неуклюже вывернулся на сиденье и сунул руку во внутренний карман пиджака. Достал бумажник, раскрыл его и вытащил потрепанное удостоверение личности офицера, передал удостоверение полицейскому. Полицейский изучил удостоверение, сверил лицо с фотографией, вернул удостоверение и кивнул. «Хорошо, господин полковник. Если хотите, можете подождать в машине вместе со мной, на улице холодно». «Да, очень холодно», — согласился полковник. Однако полицейский заметил, что он, наоборот, даже слегка вспотел. Впрочем, возможно, от быстрого подъема в гору. «Я так ничего не могу понять», — заявила Харпер. Самолет начал заходить на посадку. Ричард понял это по звону в ушах и по резким разворотам. Пилот военной авиации без стеснения пользовался рулем направления. Гражданские летчики прибегают к нему только в крайнем случае. При использовании руля направления самолет начинает заносить боком, словно машину, которая пошла юзом. Пассажирам это очень не нравится. Поэтому пилоты гражданской авиации совершают повороты, увеличивая тягу двигателей с одной стороны и уменьшая с другой. В этом случае поворот выполняется плавно. Но военные летчики не заботятся об удобстве пассажиров. Те все равно не купили билеты на свои деньги. Помнишь сообщение Пултона из Спокана? И что в нем такого? Это и есть ключ. Нечто большое и очевидное.